Владимир Раменский написал песню, посвятив своей жене. И вот мы вместе с братьями Жемчужными сейчас играем чуть-чуть подражение Есенину. Как хотел бы я стать Есениным, чтобы лаской своих стихов, словно нежной и теплой тенью, отогреть твою душу вновь. Словно нежной и теплой тенью, отогреть твою душу вновь. Только это от Бога положено, и во мне этой силы нет, а в душе моей замороженный догорает кабанский свет. А в душе моей замороженный догорает кабанский свет. Моя и беда. А сейчас ансамбль братьев Жемчужных споет песню из кинофильма «Русское поле». Ой, мамочка! Говорила мама мне про любовь обманную, там про страшную слова. Затыкала уши, но я ее не слушала. Ой, мама, как же ты была права. Эй, мамочка, Наталочка, гадалась я, а не ты. А зачем я Полюшке повстречалась, Полюшка, мамочка? Зачем? Платье белое и завивку делала, от любви кружилась голова. Но подружка Зиночка перешла тропиночку. Ой, мама, мама, как же ты была права. Эй, мамочка, Настаночка, каталась я не здесь. А зачем на просеке улыбнулась сквозь сейчас, мамочка? Зачем? Были ночи длинные, были ночи сливыми, а потом запахло листва. Ой, мама! И осенним вечером городскую встретил. Ой, мама, мама, как же ты была права. Эй, мамочка, Настаночка, казалось я не спел. А зачем Сереженька села под березой? Ах, мамочка! Зачем? Ой, мама, зачем? А блузы в магазине я покупала синий, и платок зеленый, как трава. Ставила спешанюшки и топила ванюшку. Ой, мама, мама, как же ты была права. Эй, мамочка, Наталочка, каталась я не сделала. А зачем под яблонькой целовалась Яшенька, мамочка? Зачем? Говорила мама мне про любовь обманную, дала про страшные слова. Затыкала уши, и я ее не слушала. Ой, мама, мама, как же ты была права. Эй, мамочка, Наташка, казалось я не сделал. Сонечка и Яшечка, с Мишечкой и Сашечка, как мамочка. Зачем? Ой, мама, зачем, зачем? А зачем? Thank you. лярва притухаю, на голых надо и пойти 300 грамм. И все о том не вспоминаю. Такая жизнь дает лишь морал. И все о том не вспоминаю. Такая жизнь дает лишь морал. Костюмщик серенький, пожарников клипов, я на бушлат тюрьмы променял. За эти 10 лет немало горя видел, и ни один на мне волосик поменял. За эти 10 лет немало горя видел, Скитался на миру, учили на привозе, как нужно курсипать. Зато могу в навозе алмаз сыскать. Тут много что в навозе, копаться времени нет. Устроился в обозе, варить парамабет. Варю им щи и кашу и жарю им котлет. И об Одессе наши пою такой куплет. Мать Одесса скормила ты меня. Не помню ни бельмеса, а трезвым не был дня. Одесса, мать Одесса, мне без тебя не петь. И лишь в Одессе маме хочу я умереть. Что ж ты меня не узнал, что ли? Я же Аркадий Северный. Здравствуйте, мое почтение, от Аркашки нет спасения. Я приехал вас развести. Сох ты, парень, я бывал, и расскажу я вам немало, и прошу поклон обрамать. Я был в Питере, Одессе и на юге, у Кишиневе, Махачкале и Калуге. А Мелитополе пришлось надеть халат. А доктор Мартин обнимал, подторил я. Друзья, жениться, вспомнил я остепениться и решил порадочным я стать. Стали в ЗАГС мы собираться, чтобы с нею расписаться. Тут явилась родная жена. Она набросилась на мне, как на лютый зверь. Вы ж понимаете, мои голики теперь. Невеста поняла, что я женюсь на балах. А доктор Махтер обнимает, который я. Тарелки, вилочки по воздуху летят, по пене всякой мы с собою говорят. Маша поняла, что я женюсь на балах, а доктор Махтер обнимает, подторил я. Друзья, смотался, больше с ними не встречался и решил порадочным я стать. С фраером завел я дружку, определился я на службу, ссориться мне пришлось, я не спинать. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишиневе, Махадане и Калуге, а в Мелитополе пришлось надеть халат. А доктор Махтер обнимает, фанторил я. Сижу у добре, сыграю и на подвод поливаю. Кушать, пить и спать у меня есть. Если вы Аид ехидны, ежели как всего завидно, можете прийти и рядом сесть. Я говорю, как говорил мне один, кто служит у добрых, самых честных гражданин. Я говорю, как говорил мой родный брат, а доктор Махтер обнимает, фактогер я. Их есть у меня в прекрасной Одессе, гитары звенят. Пройдись по бульварам, швырнись по садам, услышишь гитару, увидишь ты там. Пройдись по бульварам, швырнись по садам, услышишь гитару, увидишь ты там. Эх, Одесса, мать Одесса, Ростов папа шлет привет. И здесь много интереса, фраерам покоя нет. Их будет ночью ладные песни, несутся звуки сирена. И не усынуть ему хоть треснет под музыкальный этот план. В легавку звонит, а там блатные, ты не бери, да близко. Карману чистит, а не вам ныне, стерильно без касания рук. Эх, Одесса, мать Одесса, Ростов папа шлет привет. И есть здесь много интересов. я не, а не раздену вас глазами, и шмотки спустят, ну так что. Уж мы раньше вам сказали, в Одессе вора не найдешь. Так приезжайте к нам с песнями, Одесса, мама, здесь вас ждет. Пускай опер попляшет с нами, потом песенку споешь. Эх, Одесса, мать Одесса, раз то папа жрет припев. И здесь много интереса, проиграл по гуляне. Ой, Одесса, мать Одесса, раз то папа жрет припев. И здесь много интереса, проиграл по гуляне. Стоял я раз на трюме, держался за кормом, как вдруг ко мне подходит незнакомый мне хозяин. А он говорит в Марселе, какие кабаки, какие там ликеры, какие коньяки. Там девочки танцуют голые, там дамы в шабанях, а лакеи носят вина там, а воры носят парад. Потом достал он колючечек, открыл свой чемодан, там были деньги, франки и жемчуга стакан. Говорит, франки и жемчуга стакан, взамен лишь мне отдайте советского завода палан. А сегодня Ахамалина забралась на совет, и дамы порешили ему ответили нет. Мы стали того фрайда войскам НКВД, с тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде. Нам власти руки сжали, сжал руку прокурор, потом нас посадили, усиленный надзор. Сидим мы в темной камере, имеем одну цель, эх, как бы нам добраться под западный Марсель. Где девочки танцуют голые, где дамы в соболях, а лакеи носят вина там, а воры носят парад. Не смотрите вы так, сквозь прищуренный глаз. Джентльмены, бароны и леди, я за 20 минут опьянеть не смогла. От бокала холодного бренди. Ведь я институтка, я дочь камергера, я черная моль, я летучая мышь. Вино и мужчины, моя атмосфера. Привет, эмигрантам, свободный Париж. Мой отец в октябре убежать не сумел, но для белых он сделал немало. Срок пришел и холодное слово расстрел. Прозвучал приговор трибунала. И вот я проститутка, я фея из бара, я чёрная моль, и я летучая мышь, виной мужчины моя атмосфера. Привет, иммигранта, свободный Париж. Я сказал полковнику, на тебе рите не донской же валютой за это плати. Вы мне франками, сэр, заплатите, а все остальное дорожная пыль. И вот я проститутка, я фея из бара, я черная моль, я летучая мышь, виной мужчины моя атмосфера. Привет, иммигранта, свободный Париж. Только лишь иногда под покров дикой страсти вспоминаю Одессы, родимую пыль, и тогда я плюю в их слюнявые пасти. А все остальное печальная быль. Ведь я институтка, я дочь камергера, я черная моль, я летучая мышь, виной мужчины моя атмосфера. Привет, иммигранта, свободный Париж. Послушайте сюда, маэстро, пару слов, а ну-ка музычку. Группа прогремел, изоляция идет, губерний розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнута зворами, еще настал критический момент, все заедает темный элемент. Расслабнет тон, начальнички грустят, во всех притонах бьют не те вина, а травы. Во всем городе убийства и облавы. Они приказ дают идти в ФОБАН и применить запасный вариант. Идет себе в обход, губернский розыск рассылает телеграммы, что наступил критический момент, что заедает темный элемент, а им ответ даю такой совет: имейте каплю уважения к этой драме, четыре сбоку у ваших нет. По десяти мамы расклад мито, и номер, и этот не пройдет. Я идет, губернский розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнута зворами. Еще настал критический момент, что заедает темный элемент. Помню, помню я, как меня мать любила, и не раз, и не два она мне так говорила: не ходи на тот конец, не водись с ворами, рыжих не воруй колец, скуют кандалами. Длинный волос твой аж по самой шее поведет тебя конвой по матушке России. Будут все тогда смеяться, а над тобою хохотать, все с кровью обливаться, и на нарах будешь спать. Дадут тебе халат, сумку с сухарями, и зальешься ты тогда горячими слезами. Я не крал, не вырывал, я любил свободу, с визгом много правды знал и скажу народу. Забуду мать родную и отца сухарика, целым днем поля тоскую, не дождусь сухарика. Я дождешься ты не дачки, за три дня ее суешь, слюну проглотив, заплачешь и по новой запоешь. Помню, помню, помню я, как меня мать любила, и не раз, и не два она мне так говорила: не ходи на тот конец, не водись за ворами, А рыжиха, не воруй колес, стоит кандалами. Не забуду мать родную и Серегу Похана. Целый день по нём тоскую, путь до мной стоит стена. Эту стену мне не скушать, сквозь неё не убежать. А надо было мать мне слушать и за ворами не хулять. А выдадут и тебе халат, супу с сухарями, и зальёшься ты тогда горячими слезами. Помню, помню, помню я, а как обеда мать родила. И не раз, и не два она мне так говорила. Опа! Хоть промышлял всего лишь он литературой. Он не женат был, это видно на портрете, но у него, как и у всех, имелись дети. Тогда не знали еще такое литеркомы, союз писателей, доклады и месткомы. Тогда не знали, что такое лакировка, но сочиняли, между прочим, очень ловко. Вот для примера поэтическая драма. Шекспир писал ее с натуры, скажем прямо. Я расскажу ее не в прозе, а в куплете, то в сочинении о Ромео и Джульетте. Верона, право, самый лучший город в мире. Живет там каждый жлоб в отдельнейшей квартире. Но если верить нам, менюжнику Арону, не променял бы он Одессу на Верону. Там жили славные сеньоры Капулетти. У них, конечно, как у всех, имелись дети. Дочь красотой у всех затмившая на свете. Джульетта звать ее, коль верить тети эти. А рядом с ними жили гордые Монтекки. Потомки жили еще в прошедшем веке. Как говорила Нохенштейн на той неделе, ах, дай нам Бог иметь то, что они имели. Служил Монтекки, говорят, в Центросоюзе, а Капулетти худруком в Веронском тюзе. Любили так друг друга эти лорды-леди, как наши с вами коммунальные соседи. И вот однажды Капулетти, как новинку, решил без платчины состряпать вечеринку, чтоб пригласить туда побольше молодежи. И Ромка с другом наш туда пробрался тоже. Чертовски милую он встретил там девчонку, он тоже быстро утащил ее в сторонку. Он ей сказал, вас лучше нет на белом свете, но неужели ж вы из рода Капулетти? В ответ она ему тихонечко сказала, что тоже, милый мой, я на тебя упала, и буду я теперь верна тебе навеки, хоть народился от собаки ты, Монтекки. Вот ночь пришла, и Ромка наш не растирался, хоть как пищен он целый вечер волновался. И на балкон он к ней пробрался еле-еле, со шпагой под плащом с веснушками на теле. Покрыли звезды в небе серебристой пылью, Джульетта темную накинула мантилью. И на свидание отправилась гордо, с лицом прекрасным, как пирожное от Норда. И взгляды встретились, и тут вспотели оба, как говорят в Одессе, поклялись до гроба. И Ромка наш решил, что он в кафе Бальконе, и очутился, между прочим, на балконе. Как справедливо в поговорке говорится, как будто курица совсем уже не утица. Лишь только солнце луж коснулся черепицы, была Джульетта уже больше не девица. Все шло прекрасно, но какая же это пьеса? Конфликта нет тогда и нету интересу. Еще в сюжете поинтереснее развивался, с Кивальдом Ромка в переулке повстречался. Был инвалидом Ромка и шалили нервы, но все же задираться не любил он первым. Он просто так гулял себе в часы досуга, но тут Кивальд порезал Ромкиного друга. И Рома сейчас сказал, что это за манера, на помощь звать не буду милиционера. Прощайся, сукин сын Кивальд, ты тут из сквера. Он заколол его всем прочим для примера. За самодеятельность свету в нагадание отправил герцог Монтекевича в изгнание. Но тут успел таки наша Ромка на прощание склонить Джульетту все ж на тайное венчание. Все шло прекрасно, но какая ж эта пьеса, и чтобы пьесе было больше интереса, Джульетту замуж выдать захотели дома. За графа парится, а еще жилу гастронома. Джульетта, распростившись с мягкою постелью, в безумном мужестве бежит к Лоренцо в келью. Скажи, что делать мне, ведь я уж не девица. И посоветовал монахи отравиться. Но отравиться просто для инсценировки. Ты предложил ей план, монах, довольно ловкий. Джульетта выполнила все, что порешили. И через день ее уже похоронили. Узнав про это, Ромка проклял тут Шекспира. Эх, Уильям, ты, видно, бесишься от жира. Ты член давнишней профсоюза, так чему же? Уводишь ты жену от любящего мужа. Коня оседлав и купивши банку с ядом, он полетел в Верону скоростным снарядом. Сбежал он с клепы, что он видит с нею рядом. Лежит и плачет Парис-шумаровоз. Он так сказал ему: ты уйди-ка на минутку. Я умереть хочу, Джульетту взяв за грудку. Но не дошел до графа вежливый тот довод, чем был оправдан для убийства новый повод. Лишь только выпил я, проснулась от Джульетта. Ей наяву представилась картина эта. Из гроба выйдя, Ромку в нос поцеловала, и из-за пояса кинжал его достала. На Аргентину это было не похоже, и умерла Джульетта рядом с ними тоже. Сбежал монах и побледнев вскричал: о боже, на этом кончилось салонное танго. Да нету повести печальнее на свете, чем, скажем, повесть о Ромео и Джульетте. Но я надеюсь, что не встречу отклик резкий, что перевел для вас Шекспира на детский. Как нету дыма без огня и без пожара, как не бывает юбилей без юбиляра, как не разлучен Ленинград с волною Невской, как мы привязаны к Тамаре Сизеневской. Она живет с открытым сердцем и душою, ее глаза всегда сияют добротою. Чтоб я так жил, мы просто в ней души не чаем, и 30 лет мы ей сегодня отмечаем. Ах, юбилеи, кто, скажите, их придумал, тот одессит, наверное, что-то не додумал. Зачем он выдумал людей тащить на сцену, как гладиаторов на римскую арену? Там все римляне получали развлечения и наслаждались, глядя на его мучения. От вида крови доходили до угару, но возвратимся, между прочим, к юбиляру. На сцене разных здесь ролей она играла, быть может много, ну а может быть и мало. Имеет каждый свое собственное мнение, вы ж сами знаете, что значит точка зрения. А то бывает так, случилось что-то как-то, дана оценка совершившемуся факту. Но поколение другое вырастает и точку зрения на факты изменяет. Пройдут года, а тот изменит точку зрения. Так и идет из поколения в поколение. И к верной точке мы по-прежнему стремимся, но, между прочим, к юбиляру возвратимся. Тамара юмор понимает с полуслова, она сама в любой момент хохметь готова. А я надеюсь, это каждый понимает, как чувство юмора нам в жизни помогает. Хоть за сатиру что-то нам пока не ясно, но с чувством юмора на свете жить прекрасно. И наших планов мы не выполним, быть может, коль чувство юмора нам в этом не поможет. И человечество ликует и смеется, оно, смеясь, с проклятым прошлым расстается. И вот поэтому так часто мы хохочем, но возвратимся к юбиляру, между прочим. Она умна, мы это смело утверждаем, и мы ее за это сильно уважаем. Ведь не секрет, что и в быту, и на работе, чем ты разумнее, тем больше ты в почете. Но все ж не зря в какой-то песенке поется, всегда на умного по дураку найдется. Мы перестали даже этим удивляться, должно ж ведь как-то равновесие сохраняться. В вопросе этом лишь одна забота наша, не перевесила б какая-нибудь чаша. Вы представляете, что может получиться? Но ша нам надо к юбиляру возвратиться. Я пел пока что вам куплеты за Тамару, теперь за мужа надо спеть куплетов пару. Его, конечно, в этом зале каждый знает. Писатель он пишет то, что сочиняет. Он в жизни пережил и взлеты, и падения. Читал он даже про себя постановление. Но гордо нес он через жизненные бури любовь к Тамаре и любовь к литературе. Да, быть писателем тяжелая работа, ведь надо, чтобы за душою было что-то. И это что-то очень многое решает, но не у всех оно, поверьте мне, бывает. Она была поэтесса, поэтесса бальзаковских лет, а он был просто повеса, курчавый и пылкий брюнет. Повеса пришел к поэтессе, в полумраке дышали духи, на софе, как в торжественной мессе, поэтесса гнусила стихи. О, сумей огнедышащей страстью растопить мы сонную грудь, к пене бедер за алой подвязкой ты не дуйся губами прильнуть. Я свежа, как дыханье левкое, так сплетем жизнь томности тел. Продолжение было такое, что смущенный брюнет покраснел. Покраснел, но оправился быстро и подумал, была, не была, здесь не мудрые речи министра, не слова здесь нужны, а дела. И с неистовой силой кентавра поэтессу повеса привлек, но вульгарно визгливая мавра охладила кипящий поток. Простите, вскочил он, вы сами, но в глазах только холод и честь. Как вы смели к порядочной даме точно дверник с объятиями лезть. Вот чинная мавра и задом уходит растерянный гость. В гостиной рассеянным взглядом долго искал свою трость, с лицом белее магнезии шел по лестнице пылкий брюнет. Не понял он новой поэзии, поэтессы бальзаковских лет. Друзья, я вам спою на работу. Сделана отметка на стакане. и угрожает уголок. И давно разломленный в кармане засыхает плавленый сырок, пытает плавленый сырок. Трое появились не случайно, а троица придумана не зря. Ведь недаром чуть не в каждой чайной есть картина «Три богатыря». А где ж твой друг, наш третий друг? Есть картина «Три богатыря». Эти вещи, а сами ну где ж ты, а может быть, из дома сейчас начнут. А ты опять куда-нибудь уедешь на машине с красной полосой. А где ж ты, друг, наш третий друг? На машине с красной полосой. Или ты, устав от жизни этой, не попадашься несколько иной. В желтом доме чертиков зеленых ловишь ты казенной простыней. А где ж ты, друг, наш друг? Тренируешь простынёй. Сделана отметка на стакане, и укромный найден уголок, и давно разломленный в кармане засыхает плавленый сироп. А где ж ты, друг, наш третий друг? Засыпает пламенный сыром. Давайте я наливаю. Эх, стой, хорошая. Засыхает плавленый сырок. Где сырок-то? Давай. Сырок, ага. Цыгане любят песни, но песни не простые, а такие. Цыгане любят песни, но песни удовые. Ой, мама, мама, мама, любит цыгана яна. Ой, мама, мама, мама.